Мы замечаем в себе борьбу веры с неверием, доброй силы со злою, а в свете духа церковности с духом мира. Там по духу различите вы явно две противоположные стороны – сторону света и сторону тьмы, добра и зла, церковности, религиозности и светскости, безверия. Знаете, от чего это? От борьбы двух противоположных сил. Силы Божией и силы дьявольской. Господь действует в покорных себе сынах, а дьявол в сынах противления. Дух иже ныне действует в сынах противления. И я чувствую в себе нередко борьбу двух противоположных сил. Когда я стану на молитву, то иногда злая сила давит мучительно и погружает мое сердце, чтобы не могло оно возноситься к Богу.